Крис вынырнул из черного сна без сновидений, когда зачирикал его карманный сервер. Тот лежал на прикроватной тумбочке и сейчас светился, словно люминесцентный карандаш. Прежде чем нажать на кнопку ответа, Крис бросил взгляд на встроенные часы. 4 утра. Поспать удалось всего около часа. Снаружи Буран еще продолжал голодать шкуру дома. Звонила Элейн Костер. Она сказала, что находится в клинике Слепого озера вместе со Сью Сэмпл и Себастьяном Фогелем. Сью ударили ножом. Ударил Рейс Каттер. «Вам всем тоже стоит сюда приехать, если, конечно, получится добраться в такую погоду. Я не в том смысле, что все ужасно. Сью будет жить. Между прочим, она как раз про вас спрашивает. Только мне кажется, что нам лучше какое-то время держаться вместе». Маргарит беспокойно заворочилась под одеялом. «Постараемся приехать как можно скорее», — ответил Крис. Он разбудил Маргарит и сообщил ей, что случилось. За рулем сидел Крис. Маргарит уселась сзади рядом с Тесс, которая проснулась очень неохотно и еще не знала, что сделал ее отец. Маргарит и не собиралась ей говорить, во всяком случае, сейчас. Тесс и так хватает стресса. Всю дорогу, пока голова Тесс покоилась у нее на коленях, пока снег лип и лип к стеклам машины, она думала про Рэя. Она его недооценила. Ей и в голову не приходило, что Рэй позволит себе опуститься до физического насилия. Даже сейчас воображение отказывало. Рэй с ножом в руках. Крис сказал про нож. Рэй с ножом в руках наносит удар, вонзает нож в тело Сью Сэмпл. «Знаешь, — сказала Маргарит Крису, — я только раз в жизни падала в обморок из-за змеи». Крис изо всех сил выкрутил руль. Они поворачивали за угол рядом с пассажем. Машину занесло, микропроцессоры замигали огоньками, сигнализируя о потере сцепления с дорогой, потом она выровнялась. «Мне было 7 лет, — продолжала Маргарит. Выхожу летним утром из дома, а на ступеньках крыльца греется на солнце змея. Большая, яркая и блестящая на фоне деревянных ступенек. Слишком большая и слишком блестящая. Я и подумала, что она искусственная. Кто-то из соседских детей подкинул, чтобы меня разыграть. Так что я через нее перепрыгнула. 3 раза. На случай, если кто-нибудь смотрит, мол, меня так просто не одурачишь. Змея ни разу не шевельнулась, и я пошла себе в библиотеку, ни о чем таком не задумываясь. А когда вернулась домой, папа сказал, что утром убил на крыльце гремучую змею. Она заползла на ступеньки, и ему пришлось разрубить ее пополам лопатой. Он сказал, что змея оказалась сонная, потому что было еще прохладно. Но вообще такая змея нападает стремительно, словно молния, и яду у нее достаточно, чтобы убить лошадь. Она взглянула на Криса. Вот тогда я и упала в обморок. Через 20 минут они добрались до клиники. Крис припарковал машину под бетонным козырьком у входа, заехав 2 колесами на тротуар. Элейн Костер встретила их в приемной. Себастьян Фогель находился там же. Он скрючился в кресле, охватив руками голову. Элейн строго посмотрела на Маргарит. — Сью хочет вас видеть. — Меня? Рана более или менее поверхностная. Сью зашили и дали успокаивающее. Медсестра сказала, что она должна была сразу уснуть, но 5 минут назад Сью еще бодрствовала. Когда я упомянула, что вы вот-вот подъедете, она сказала: «Я хочу поговорить с Маргарит». «Господи», — подумала Маргарит, — «я вас провожу». Крис пообещал присмотреть за Тесс, которая проявила сонный интерес к игрушкам в приемном покое. «Заходите, дорогая», — сказала Сью. «Я сейчас слишком слабая, чтобы кусаться». Маргарит бочком прошла в комнату. Палата Сью была всего на 1 дверь дальше бокса, где лежал в коме Адам Сэндовал, пилот, упавшего на Слепое озеро сбитого самолета. Сью была очень бледна и выглядела сейчас гораздо старше своих 40 с чем-то лет, однако смогла улыбнуться. «Честное слово, не все так плохо, как кажется. Я потеряла немного крови, но нож не задел ничего важного. Только то, что доктор Голдхор обозвал жировой тканью. Похоже, любовь к десертам меня спасла. Как того персонажа в кино, который получил бы пулю прямо в сердце, не носил он Библию в нагрудном кармане. Тут рядом с койкой есть стул. Не хотите присесть? Мне тяжело смотреть на вас снизу вверх. Маргарит торопливо села. — Вам, наверное, очень больно. — Уже нет. Меня по уши накачали морфием или чем-то вроде того. Сестра сказала, что люди от этого хотят спать, но у меня нехарактерная реакция, в том смысле, что мне хочется сидеть и болтать. Как, по-вашему, наркоманы чувствуют то же самое? Я имею в виду, когда под кайфом. — Поначалу, быть может. — То есть это ненадолго? — Да? — Скорее всего, вы правы. Ощущение такое, как от карточного домика, что вечно он не простоит. Эйфория, за которую придется расплачиваться. По крайней мере, можно наслаждаться, пока она не кончилась. — Все может кончиться в любую минуту, — подумала Маргарит. — У меня не хватает слов, чтобы сказать, как я за вас переживаю. — Спасибо, но переживать тут нечего. На самом деле, это я вам благодарна, что вы все сюда добрались в такую погоду. — Когда я узнала, что Рэй, что он вас ранил... — И что с того? — Я хочу попросить у вас прощения. — Этого я и боялась, и именно поэтому хотела с вами поговорить. Сью нахмурилась, и ее лицо сделалось еще бледнее. — Я не очень хорошо вас знаю, Маргарит, но мы ведь с вами вроде никогда не ссорились. — По-моему, нет. — В таком случае могу я позволить себе небольшую фамильярность? Ответа она дожидаться не стала. Такое чувство, что с мужчинами у меня опыта побольше, чем у вас. Не в том смысле, что мой опыт чем-то лучше, просто его больше. И не в том, что я потаскуха, а вы девственница, просто мы по разные стороны нормального распределения, если вы меня понимаете. Ох, извините, голова кружится. Сейчас я уже перейду к делу. Один из уроков, который я извлекла из своего опыта, заключается в том, что вам не следует принимать на себя ответственность за мужские поступки, тем более если вы уже прогнали его, потому что он козел. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не нужно просить прощения. Рэй не питбуль, которого вам следовало держать на коротком поводке. Он полностью отвечает за свое поведение. И целиком, и полностью. Вот за это. Она указала на повязку, выпирающую из-под тонкого покрывала. — Хотела бы, чтобы у меня была возможность его остановить, — сказала Маргарит. — И я хотела бы, но такой возможности у вас не было. — Я думаю, нет, Маргарит, нет, в самом деле, у вас не было возможности. — Пожалуй. И тем не менее, она систематически недооценивала, насколько Рэй безумен. Она перепрыгнула через змею сотню раз, тысячу, и хранила ее все это время лишь дурацкая наивность. Он мог ее убить. Сью, вот, чуть не убил. — Хорошо. Тогда я просто скажу, что очень за вас переживаю. — Да. И спасибо вам за это. Я и с Крисом хотела поговорить, только, знаете, кажется, я в самом деле начинаю засыпать. Ее веки наполовину закрылись. Я чувствую тепло и, как бы выразиться, пророческость. Пророческость? Когда хочется пророчествовать, вроде дельфийского оракула, и сейчас вам всего напредсказываю, если только на полпути не засну. Я чувствую, как меня наполняет мудрость, и что вроде как... Все будет в порядке, в конце концов. Это, наверное, из-за морфия. Крис, он хороший, и у вас все с ним получится, потому что он всегда очень старается, даже когда этого не видно. Ему нужно лишь поднять самооценку. Нужно, чтобы вы ему доверяли, и нужно, чтобы он это доверие оправдал. Маргарит смотрела на нее, не в силах вымолвить ни слова. А теперь... — объявила Сью, совершенно белая на фоне слегка сероватых простыней. — Мне и правда пора спать. Она закрыла глаза. Маргарит сидела неподвижно, пока дыхание Сью не сделалось ритмичным. Потом на цыпочках вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Сью сегодня ее поразила. Как и Рэй, только он в гораздо худшую сторону. «Если уж я даже в людях настолько не разбираюсь, — думала Маргарит, — как я могу претендовать на то, что понимаю субъекта? Быть может, Рэй прав, и ее выступление про рассказы было абсурдом, чушью, детским садом?» В кармане задребезжал сервер. Сообщение из ОКО с пометкой «Срочно». Маргарит нажала на кнопку, ожидая очередную порцию плохих новостей. пришло текстовое оповещение из отдела видеозаписи. Оно гласило: «Немедленно к экрану». «Насколько я понимаю, — сказал Крису Себастьян Фогель, — рана не такая серьезная, как мне сперва показалось. Честное слово, сначала я думал, что Сью сейчас умрет, но по дороге в клинику она вообще не закрывала рта». Себастьян сегодня выглядел особенно хрупким. Его округлое тело с трудом вписывалось между ручками узковатого больничного кресла. Элейн Костер с мрачным видом сидела с противоположной стороны приемного покоя, а Тесс без особого энтузиазма возилась с игрушками, предназначенными для детишек значительно младше ее. Девочка двигала целый паровозик из цветных бусинок по изогнутому стержню. Когда бусинки скатывались с горки в яму, они негромко постукивали друг о дружку. — Сью хотела обсудить мою книгу, — продолжал Себастьян. — Можете себе представить. Хотя ей было очень больно. — Очень мило с ее стороны, — едко заметила Элейн. — Вероятно, вы чувствовали себя польщенным. Похоже, Себастьяна это задело всерьез. — Я был вне себя от ужаса. — Тогда к чему вы это сейчас рассказываете? — Элейн, мы не знали, выживет ли она. Она спрашивала меня, действительно ли Бог существует, тот Бог, о котором я писал в своей книге, из которого происходит наше сознание и к которому оно возвращается. Это она меня цитировала. — И что вы ей ответили? — Наверное, мне следовало солгать, но я сказал, что не знаю. Как она отреагировала? — Она мне не поверила, решила, что я скромничаю. Он посмотрел на Элейн, перевел взгляд на Криса. — Да черт бы побрал эту сраную книгу, этот кусок дерьма! Естественно, я ее написал ради денег. Да и денег тех было не так уж и много. Третьесортное издательство предложило скромный аванс. Никто не ожидал, что книга так выстрелит. Мне и в голову не могло прийти, что люди ее воспримут как символ веры. В лучшем случае, это научная фантастика с теологическим уклоном. Игра ума! Иными словами... — Ложь! — кивнула Элейн. — Да, да, вот только ложь ли это на самом деле? В последнее время... — Что в последнее время? — Как объяснить? Мне стало казаться, что мной руководило вдохновение. Знаете ли вы историю слова «вдохновение»? — Пневма! Священное дыхание! Дыхание жизни! Божественное дыхание! Дыхание Бога! Быть может, что-то говорило посредством меня? — «По-моему, у вас совсем крыша поехала», — сказала Элейн, однако, как заметил Крис, тише и не столь презрительно. Себастьян покачал головой. «Элейн, вы хоть знаете, почему ваш цинизм меня не ранит? Потому что я его разделяю. Если я когда-то и верил в существование Бога, то перестал вскоре после того, как избавился от прыщей. Назовите мою книгу херней собачьей, я и слова против не скажу». Помните, вы предсказали, что я напишу продолжение. В точку. Я подписал договор за неделю до того, как отправиться в Кроссбэнк. Мудрость and квантовый вакуум. Вам смешно, да? Но, господи, вы бы знали, какие мне предложили деньги. Просто за то, чтобы записать наукообразным языком несколько безвредных афоризмов. Кому от этого хуже? Да никому. И мне в первую очередь... Моя академическая карьера окончена. Какой бы то ни был авторитет, который был у меня как у исследователя, смыло в унитаз одновременно с выходом первого тома. Оставалось доить ту корову, которая есть. Однако... Себастьян замолчал. Элейн пересекла зал и села напротив него. Крис смотрел, как Тесс играет с грубо выпиленным из дерева автомобилем. Вряд ли девочка слушала. «Однако», — напомнила Элейн, — «однако, как я уже сказал, я почему-то начал задумываться, начал верить в это, просыпаясь по утрам, верить всем сердцем так же сильно, как верю в собственное существование». «Верить во что? В то, что вы пророк?» «Да какой я пророк? Нет! Я просыпаюсь и думаю, что набрел на истину». Сам того не желая, на фундаментальную истину. Какую еще истину, Себастьян? Что внутри происходящих во Вселенной физических процессов что-то живет. Не обязательно то, что создало Вселенную. Может быть, оно ее изменяет. но главным образом просто живет, пожирая прошлое, испражняясь будущим. Тесс с любопытством на него посмотрела, потом откатила машинку чуть подальше. «Знаете ли, — кашлянула Элейн, — примерно то же самое происходит на последней стадии шизофрении, когда начинаешь всерьез обращать внимание на голоса в собственной голове. Может, я и сошел с ума, Элейн, однако я не идиот и в состоянии отличить явь от галлюцинации. Поэтому я и спросил себя, вдруг Рэй Скаттер прав, и слепое озеро действительно поражено заразным безумием. Это многое объяснило бы, не так ли? Это объяснило бы карантин, объяснило бы и поведение самого Рэя, объяснило бы, почему Сью сейчас в больничной палате с ножевым ранением в живот. И зеркальную девочку тоже, — подумал Крис. Он поискал глазами Тесс, обеспокоенный, что она расслышала последнюю реплику про своего отца, но оказалось, что Тесс бросила деревянную машину рядом с дверью, на которой красовалась надпись «Вход только для персонала», и скрылась в коридоре. Он вскочил на ноги и позвал ее по имени. Ответа не было. Когда Тесс открыла дверь в комнату, где спал мужчина, она надеялась найти там маму. Сначала она подумала, что в комнате никого нет. Свет внутри не горел, но, стоя в открытой двери, можно было различить кровать, окно, беззвучно мигающую огоньками медицинскую аппаратуру, скелетообразную стойку капельницы. Тесс уже хотела выйти, когда спящий мужчина произнес: «Эй, не уходи!» Она заколебалась. Спящий мужчина неподвижно лежал на кровати, но, получается, не спал. Голос его звучал дружелюбно, хотя голос бывает обманчив. — Не бойся. У него небольшой акцент, — заметила Тесс. Каким-то образом это означало, что он не такой уж и страшный. Она сделала шажок внутрь. — Вы человек из самолета? — Точно, из самолета. Меня зовут Адам. Рифмуется с мадам. Голос у него был как у старика, медленный и хриплый, и еще немного сонный. 15 лет пилотского стажа. Летал в основном по выходным. У меня свой собственный магазин в Лавленде, штат Колорадо. Адам Сэндовал, человек из самолета. Это я. А тебя как зовут? Тесса. И мы в Слепом озере. Да. Судя по звуку, снаружи холодно. — Снег идет. Это вы слышите, как ветер в окно снегом бьет? — Видимость низкая, — задумчиво протянул Адам Сэндовал, словно разгоняя самолет по воображаемой взлетной полосе. — Вы сильно поранились? — спросила Тесс. — Не знаю. Ничего не болит. Я даже не уверен, что очнулся. Ты мне часом не снишься, Тесса? — По-моему, нет. Она подумала о том, что этот человек сделал. Буквально свалился на них с неба, как Дороти. Ураган принес его в Слепое озеро. — Как оно там, снаружи? — Ты сама сказала, что снег идет, и, похоже, ночь. — Нет, снаружи Слепого озера. Пилот умолк. Чувство было такое, что он копается сейчас в ящике, полном воспоминаний, и совсем не уверен, что найдет внутри. Взлететь в тот день было очень сложно. Аэропорты заняла Национальная гвардия, даже местные. Все были обеспокоены морскими звездами. Он умолк. Звезда в Кроссбенке забрала мою жену. Или, может быть, правильнее... Моя жена туда забралась. У Карен, моей жены, 6 лет назад диагностировали рак шейки матки, который нельзя было вылечить из-за отклонения в иммунной системе. Лекарство убило бы ее еще быстрее болезни. Так что ее прооперировали, и ей нужно было каждые 4 часа пить горсть таблеток, чтобы подавить метастазы. Тогда спокойно живи еще хоть 20 лет. Подумаешь, глотай время от времени, то одни, то другие капсулы, тоже мне проблема. Но Карен говорила, что от таблеток ее тошнит. Это правда, Она постоянно бегала в туалет. Даже из дома толком выйти не могла. А после операции ее силы покинули, и она стала чувствовать себя старухой, и, наверное, плюс ко всему еще и клиническая депрессия. Она ведь скорее себя печальной чувствовала, чем больной. Все время печальной. — Мне ее очень жалко, — сказала Тесс. Она постоянно смотрела видеопанель, когда оставалась дома одна. Поэтому, когда в Кроссбенке появилась морская звезда, она про нее узнала прямо из телевизора, а потом еще велела мне распечатать журналы. — Я была в Кроссбенке, — объявила Тесс. — Год назад. Там не было никакой звезды. — Это уже потом. Поначалу и фотографий-то почти не было. Их не разрешали публиковать. Но одно любительское видео все равно разошлось по сети, а потом появилась еще звезда в Джорджии, и весь мир узнал, что-то происходит, хотя никто и не знал, что именно. Нашлись умники в Конгрессе, предложили немедленно, ни минуты сбросить на них атомные бомбы. Карен от этой мысли в ужас пришла. Спаси Господи, ей казалось, что они прекрасны. — Кто прекрасны? — Морские звезды. Особенно та, которая в Кроссбенке. Взять только размер — это ведь самая большая и самая совершенная вещь, которую ты когда-либо видел, и сделана вроде как из перламутра. Гребни, арки дугой переливаются. Любому было ясно, штука совсем необычная. Причем некоторые решили, что вещь святая, а остальные, что это одновременно... 666 и 4 всадника. Карен была из первых, я из вторых. Наверное, если у тебя депрессия, такая штука может вселить надежду на спасение. Но если тебе ничего не нужно, только бы живым остаться и вернуть прежнюю жизнь, то это само собой лишь угроза и помеха. Я не понимаю, о чем вы говорите. Это просто надо видеть. Особенно большую звезду, которая в Кроссбенке выросла, где раньше телескоп был. Карен все сильнее и сильнее возбуждалась, когда она смотрела все это по сетям. Кругом солдаты, дороги перекрыты, и разные страны требуют сообщить, что мы там за чертовщину у себя учинили, опасная она или нет. А никто, само собой, и понятия не имеет. Знаешь, что меня больше всего в Карен удивило? Энергия, которая у нее вдруг появилась. У женщины, которая полгода с дивана не слезала, она уже и вес успела набрать, несмотря на тошноту и таблетки, а тут вдруг мгновенно оживилась. Даже и не знаю, может, она до того свои таблетки просто выбрасывала. Ей, похоже, было все равно, останется она жить или умрет. Обычное в таких случаях дело... Внешне она ни сном, ни духом, а сама прямо на уши встала, когда правительству пришлось признать, что потеряла несколько человек и полную жопу, извини за выражение, роботов в этой звезде в Кроссбенке. Туда можно самому зайти, а можно отправить что-нибудь с дистанционным управлением и камерой. Только камеры всякий раз вырубаются, а люди, если зайдут слишком далеко, обратно уже не выходят. Тесс, на удивление, ясно представила себе морскую звезду, о которой говорил мистер Сэндовал. «Крытый лабиринт», — подумала она, — «вроде снежинки, развернутый в трех измерениях». Она почти что увидела его в мутном стекле окна и поспешно отвела взгляд. «А что случилось с миссис Сэндовал?» «Просто села в наш старый форт и уехала. Ни объяснений, ни записки, ничего». Разумеется, я места себе не находил. Несколько раз обращался в полицию, но, похоже, им по горло хватало проблем с беженцами, которые ломанулись на запад, пока в Миссисипи не поставили кордоны. В конце концов, мне сообщили, что ее арестовали вместе с кучкой так называемых паломников, пытавшихся проникнуть в запретную зону вокруг Кроссбенка. Потом из полиции перезвонили и уточнили, что нет, ее не арестовали, хотя она и была среди паломников, что она оказалась в той группе, человек из 10, которая прорвалась через блокаду по старому туристическому маршруту через плато Озарк. Представить дико. Карен карабкается по камням, продирается через лес и пьет из ручья. Господи, она барбекю-то во дворе с трудом переносила. На комаров все время жаловалась, клянусь. Не понимаю, как ее могло в лес занести. И она вошла в звезду? Мне так сказали. Сам не видел, подтвердить не могу. А обратно не вышла? Не вышла. Голос мистера Сандовала сделался глухим. Тесс призадумалась. Она умерла? Она не вышла обратно. Это все, что я знаю. Тесс испытывала смутное беспокойство, потому что он так ни разу и не шевельнулся. — Мистер Сэндовал, если вы не можете двигаться, хотите, я схожу за доктором? — Я ж говорю, я даже не уверен, очнулся я или нет. Но доктор мне точно не нужен. — Честное слово? — Честное слово. — А зачем вы отправились в Слепое озеро? — Чтобы убить ту штуку, которая здесь растет. Тесс это поразило. — Как папа. Мистер Сэндовал тоже хочет убить зеркальную девочку. Она даже отступила на шаг. — Честно говоря, теперь мне это кажется чистым безумием, — сказал он. — После того, как я тут немного полежал и поразмыслил. Что только не придет в голову, если кого-то потерял и не знаешь, где искать виноватых. Понятно, что с Кроссбенком было уже ничего не поделать, но в новостях рассказывали про Слепое озеро, что его взяли в карантин на тот случай, если здесь произойдет то же самое. Вот тут-то я и взбесился. Тут все разбомбить надо, — думал я, — пока еще есть возможность стереть с лица земли. А они просто карантин объявили. Совсем, думаю, обосрались. Извини, вырвалось. — Ничего страшного. Только если бы вы нас разбомбили, мы бы все умерли. Произнося эти слова, Тесс тут же подумала, а так ли это? Может быть, зеркальная девочка остановила бы бомбы? А она что, может? Сейчас казалось, что зеркальная девочка совсем близко. — Не смотри в окно, — приказала себе Тесс. Однако ветер стучался в стекло, словно пытаясь привлечь ее внимание, словно повторяя «Посмотри на меня, посмотри!» — Ну, теперь-то я это вроде как понимаю, — сказал мистер Сэндовал. А тогда вроде как с катушек съехал. Думал, сяду в самолет, объявлю маршрут через Фарго в Манитобу, в нужном месте чуть-чуть уйду в сторону. Хотел направить самолет прямо в ваш телескоп, причинить ему побольше разрушений, ну и сам бы погиб, конечно. Это правда, поняла Тесс. Обрывки прежнего гнева мистера Сэндовала плавали сейчас над его кроватью, словно снежинки. Все это было очень взрослым и в то же время совершенно детским. Подобный план вполне мог бы прийти в голову Эдди Герунд. Но гнев и скорбь были взрослыми. Если бы эмоции мистера Сэндовала пахли, — подумала Тесс, — запах был бы как от чего-то электрического и разбитого, как от перегретой проводки и обуглившегося пластика. — Конечно, — сказал мистер Сэндовал, — теперь уже все равно поздно. — Да, ваш самолет сбили. — Нет, я хочу сказать, что здесь уже тоже началось. Разве ты не чувствуешь? — Боюсь, что чувствую, — подумала Тесс. Клиника была почти пуста. Доктор Голдхор, наложив швы и убедившись, что Сью вне опасности, ушел домой. Дежурство несли Розали Блеер и двое фельдшеров, не считая охраны и уборщиков. Маргарит проверяла дверь за дверью, пока не нашла пустой конференц-зал. Оказавшись внутри, она прикрыла за собой дверь. Ей было не слишком уютно, хотя она ничего дурного и не знала, и подключила карманный сервер к большому настенному экрану. Прямая трансляция из ока появилась на нем почти мгновенно и очень четко. Было похоже, что на UMA 47/E скоро вечер. Порывы ветра поднимали в воздух клубы пыли, окрашивая небо перламутрово-белым цветом. Субъект продолжал свою загадочную одиссею, следуя чередой неглубоких выветренных каньонов, как и вчера, как и за день до того. И что тут особенного? Почему вдруг такой переполох? Быть может, дело в необычной четкости изображения. Вероятно, в клинике только что установили новый дисплей. Такой яркой картинки Маргарит не приходилось наблюдать даже на мониторах в самом оке. Словно в окно смотришь. Маргарит видела пыль, налипшую на гребень субъекта, каждую крупинку по отдельности, и почти ощущала кожей лица иссушающий бриз. Следуя извивам древнего русла, субъект сделал очередной поворот, и внезапно Маргарит разглядела то, что ранее привлекало внимание наблюдателей. Нечто столь неожиданное, что она рефлекторно шагнула назад, чуть не опрокинув стул. Нечто чрезвычайно странное, нечто искусственное, быть может, место назначения субъекта, цель его путешествия. Теперь ясно, почему сооружение осталось незамеченным при высотной съемке. Оно было большим, но не безумно большим, а его колонны покрывала пыль, которую никто не тревожил годами, если не столетиями. Что же это было за сооружение, огромное, как собор, столь явно древнее и столь же явно заброшенное? Что заставило субъекта пуститься в дальний путь, чтобы его достичь? «Умоляю», — подумала Маргарит, — «хватит уже загадок, хватит действий, которые все равно невозможно понять». Субъект миновал первую из огромных арок и оказался в мягкой тени. — Что тебе здесь нужно? — громко спросила Маргарит. Субъект резко повернулся и уставился на нее. У него были огромные, серьезные, жемчужно-белые глаза. Легкий ветерок спутал выбившиеся из прически Маргарит волосы. От изумления она опустилась на колени, попыталась удержать равновесие, ухватившись за стол, ухватившись хоть за что-нибудь, но под ладонью оказался только песок. Вековая пыль, иссохшая поверхность UMA 47/E.